а здесь его не было. Успешное хозяйство велось с семьей, и браки очень тщательно обдумывались. Вопрос был слишком важным, чтобы доверять его решение незрелой молодежи. «Кто она?» Аврелий улыбнулся, восприняв вопрос как знак согласия. «Третья дочь старшего четвертого», — ответил он. «Четвертый? Старший? В самом деле, удачный брак. Аврелию есть чем гордиться. Обладатели первых фамилий предпочитали иметь сыновей для продолжения рода, но опекали дочерей, стараясь выдать их замуж как можно выгоднее. Бывали случаи, когда высокородные дочери вообще отказывались вступить в брак, только бы не уронить положение. Ранг пятых был благоприятным, но большинство дочерей на выданье было ниже их, а выше считанные единицы. Необходимы были сложные переговоры. Понимая, что его возражение ни к чему не приведет, Атон почувствовал внезапную боль. И намеряне считали династии Хвеи равнодушными и холодными, и отчасти так оно и было. Но в пределах формальной структуры человеческие связи оказывались очень крепкими. Атон очень редко говорил с отцом, и отношения между ними были необычны даже для их уклада жизни. Но его ничуть не удивило, что Аврелий потратил много усилий на устроение выгодного брака для своего сына. Род не должен утратить своей славы, и Атон — единственный мужчина из пятых, кто мог ее сохранить. «Нет», Аврелий продолжал, «с хорошей женой Хвеи будут у тебя расти, хозяйство будет процветать». Он прервался. Ответ Атона дошел до него. Он закрыл усталые глаза, отгораживаясь от боли. «Я должен взять другую», — заявил Атон. Старик не пытался спорить в открытую. «Она сильная и красивая», — сказал он. «Я видел ее. На всей Хвее нет пары лучше вас. Она ничуть не похожа на опустившихся нерях из последних династий. Ты бы ее полюбил». Атон опустил голову, стыдясь за себя и за отца. Аврелий никогда в жизни не унижался до просьбы, но сейчас, похоже, был к этому близок. «Она — песня, прерванная песня в лесу», — сказал Атон, пытаясь объяснить то, что объяснить невозможно. Неужели он боялся связи с местной девушкой? Он тут же отбросил эту мысль. «Она поцеловала меня и подарила мне Хвею. Я не могу любить другую». Аврелий застыл. До этого Атон не говорил ему о лесной нимфе. Брачные обряды среди династий не отрицали необходимости любви. Скорее даже настаивали на ней. Ритуал с Хвеей ее гарантировал. Атон не мог жениться без отцовского одобрения, но и не обязан был брать женщину, которую не любил. «Покажи ее мне», — сказал, наконец, Аврелий. На большее он согласиться не мог. Если бы Атон привел свою нимфу домой, отец бы ее одобрил. Если нет, для Атона было делом чести согласиться на выбранную отцом невесту. 21 год, и музыка, по которой он тосковал, прозвучала вновь. Она была воздушна и прозрачна, но достаточно отчетлива для его жаждущего слуха.